Глава 7. Первая сознательная молитва. Воспитанный верующей православной семье с самого малого возраста Николай знал, что Бог есть, верил в Его всемогущество, но молиться он не любил, считая, что Бог был несправедлив к нему, отняв у него старшего брата и отца и заставив так много страдать маму и его самого. И вот когда ему было 8 с небольшим лет, он вознес к Богу свою первую сознательную, притом сердечную молитву. Случилось это так. В военные 40-е годы семье погибшего красноармейца Никиты, как и всем подобным семьям, выдавали хлебный паёк на всех детей инжитивенцев. Для этого ежемесячно вручали талоны, на которые можно было покупать ежедневно хлеб или же получать мукой сразу на месяц. Мама предпочитала брать паёк мукой, так как в эту муку можно было добавлять какую-нибудь измельченную траву, отруби, жмых, древесные опилки и что придется. Получалось больше, чем получить одну буханку хлеба на день. К тому же и из муки можно было напечь оладий, сварить галушек и даже испечь лепешек. Но чтобы отоварить эти талоны мукой, нужно было выстоять длинную очередь и успеть получить муку до закрытия магазина. И потому люди выстраивались под магазином с раннего утра, а некоторые, особенно стойкие, занимали очередь еще с вечера и ночевали у магазина. Но зато они были в числе первых и получали муку до обеда. В один весенний день 1942 года Николай со старшим братом тоже пошли получать муку с вечера. Они были в числе первых 10 человек. Весна была затяжной и холодной. Мороз пробирал ребят до костей. Они, как и другие, прыгали, бегали, толкались, чтобы не замерзнуть. Но во второй половине ночи утомленные и замерзшие уселись с другими у стены магазина и, прижавшись друг к другу, угомонились. Братья договорились спать по очереди и понемножку, а талоны будет хранить тот, кто бодрствует. Настало время хранить талоны Николаю. Он крепко зажал их в руке и сунул руку за пазуху под фуфайку. Как известно, перед рассветом особенно хочется спать, и как он ни старался, все же не выдержал и задремал. И спал-то совсем немножко, но когда проснулся, талонов у него уже не было. Кто-то их украл. Стали искать талоны кругом, спрашивать у людей, рыться в карманах, но нигде их не было. Тут открыли магазин. Вместе с десяткой первых братья зашли внутрь и объяснили продавцу, что произошло. Но продавец тоже не смог ничем помочь. И братья, понуря головы, медленно побрели в направлении дома. Когда подошли к дому, старший брат вошел, а Николай, считая себя виновным, побоялся заходить. Он знал, что там их ждет с мукой больная мама, меньший братишка и сестренка. Развернувшись, он снова пошел к магазину, надеясь найти талоны. Но он их так и не нашел.